На каменистой дороге, пересекающей рисовое поле, стоял черный гигант. После того, как тройное копье на его правой руке разобралось и сложилось в концептуальное пространство, он опустил правую руку. Следом его плечи заметно поникли. Лицо ясно повернулось в сторону двух вещей на земле. Прямо на гравии лежали свернутый женский пиджак и черная сумка. После секундной тишины он заговорил голосом парня. «Концептуальное пространство скоро исчезнет, но стоит ли нам их преследовать? Они вовлекли кого-то еще». От слабого и тихого женского голоса прозвучал ответ. «Мы не можем. Я не могу толком послать силу в крылья». «Ясно», – пробормотал голос парня. В то же время появился свет. Он исходил не от луны сверху, а пришел прямо спереди черного гиганта. Белый свет указывал ему точно в лицо. С боков и со спины его лицо и тело осветило больше огней. И затем черный гигант это увидел. За руками, держащими фонари, показалось огромное количество громадных форм. И сверху на них угадывались человеческие очертания. Это же... грузовики. Огромные автомобили окружали гиганта словно баррикадой. Огни находились на расстоянии приблизительно в 15 метров. Гигант не заметил их приближения, что означало... «Они использовали какой-то концепт?» – пробормотал женский голос. Он получил ответ от парня, который стоял в центре людей, собравшихся перед одним из грузовиков. Его волосы с проблесками белизны были зачесаны назад, и его точёное лицо повернулось в сторону гиганта. «Говоря в стереотипной манере, вы окружены. Можете сопротивляться, если хотите». «Мы уже заготовили тупой, но крепкий щит. И очаровательного стрелка, способного прострелить что угодно до тех пор, пока у нее будет достаточно жара в крови». «Кого это ты назвал щитом, сукин сын?» — сказал хорошо сложенный молодой человек, который стоял слева от парня и держал громадный меч. Девушка, стоящая от парня справа, произнесла, сжимая огромный посох. «Мой XST не использует жар в крови в качестве выходной мощи. Он использует мой дух». «Это то же самое!» Под всеобщими возгласами девушка съежилась, но парень с острыми чертами лица в центре похлопал ее по плечу. Затем он снова повернулся к черному гиганту. «Теперь, что ты будешь делать?» Вместо мужского ответил женский голос гиганта. «Что мы будем делать?» Услышав ее вопрос, шеренга людей насторожилась, за исключением одного из них. Им оказался парень с резкими чертами лица, говоривший ранее. Вместо того, чтобы насторожиться, он свободно сложил руки на груди и подпер подбородок ладонью. Выглядело так, словно он оценивает черного бога войны. «Вы будете драться?» – спросил парень. «А вы нарываетесь на драку?» «Зависит от вас». Он кивнул и спокойно продолжил. «Если мы будем драться, вы можете об этом пожалеть». Черный гигант не шевелился, но мужской голос пробормотал сам себе. «Я сдаюсь. Рюдзикон? Прошу, выключи его, Микаги-сан. Эти люди нам не враги, но и не союзники». Он вздохнул. «Вы ведь Изукат?» «Верно». Когда парень с острыми чертами лица ответил... Черный гигант содрогнулся. Внизу живота открылся наружу люк. Оттуда на землю выпрыгнула низкорослая фигура. Ей оказался парень, одетый в черные джинсы и белую майку. Его короткие волосы у лба охватывала бандана. «Красные глаза!» Услышав комментарий от окружающих его людей, он рассеянно улыбнулся. «Эти красные глаза мне достались от дедушки. А еще я прошу защиты. Этого хватит, члены школьного совета?» Ощутив удивление и замешательство, красноглазый парень с улыбкой ответил. «Меня зовут Хиба Рюдзи. Я с класса 1F Академии Такаакита. Того, кто сейчас появится с этого бога войны, зовут Хиба Микаги. Саяма-сан, ты меня помнишь? Я внук того беспокойного старика, Хиба Рютэцу». После того, как парень по имени Хиба договорил, он поднял руки. Он также остановился между ногами черного гиганта. Парень вытянул поднятые руки перед собой, будто собираясь что-то поймать. «Микаги-сан!» Едва он произнес это имя, черный гигант трансформировался. Нет, это была не трансформация. Начиная с конечностей, все его тело сложилось и согнулось внутрь до тех пор, пока не растворилось в воздухе. Со звуком нагромождения строительных блоков черный аппарат исчез. И в самую последнюю секунду его спина открылась, и оттуда выпала человеческая фигура. Она оказалась женской. Беловолосая девушка была одета в черную рубашку и белое платье. У самой земли Хиба подхватил ее снизу. Девушка, Микаги, не двигалась. Она не поправила свои растрепанные волосы и всего лишь непрерывно и глубоко дышала. «С ней все хорошо?» Подумав об этом, Хиба ощутил в правой ладони что-то влажное. Его руку начало покрывать нечто теплое. И как только эта теплота заставила его ахнуть, он услышал сверху голос. «Она ранена? Мы можем ее вылечить?» «Мы всегда справляемся сами, но, похоже, сегодня этого не случится». Парень осознал, что окружающие его люди уставились на Микаги. Он знал, почему она привлекла их внимание. Видимая кожа на ее шее и руках отличалась от человеческой. Материал напоминал человеческий, но суставы были черными и обладали геометрической структурой. «Кукла!» – произнес кто-то. От этого комментария нависла еще более гнетущая тишина, что Хиби не понравилось. Но ее прервал Саяма, дающий указания. Когда Хиба услышал приближение торопливых шагов, он вздохнул. Быстро прибывшая спасательная команда в белых одеждах развернула белую простыню, и поэтому он опустил Микаги на землю перед собой. Парень поместил ее на простыню и легонько сложил ее руки на животе. «Все будет хорошо», – успокаивающе произнес он, и спасательная команда ему улыбнулась. «Мы о ней позаботимся». Его ответная улыбка была слабой, но парень поднял голову и услышал звуки медицинского снаряжения. Хиба обернулся и направил красные глаза в ту сторону. «Спасибо вам большое. Прошу, отведите ее к хорошему врачу». И затем парень снова огляделся вокруг. Сначала он заметил Саяму, смотрящего в его сторону. «Это отряд Левиафана, да?» «Ты слышал о нас от Хиба-сэнсэ?» «Да, но самую малость. Что-то о привлечении каждого гира на вашу сторону, правильно?» «Верно. Ты сражаешься с третьим гиром?» Хиба задумался, стоит ли ему отвечать, но Саяма продолжил говорить. «Это не просто какая-то второстепенная просьба. Не сомневаюсь, что у тебя есть свои причины. Но ты бы не мог прекратить свое сражение. Это воспрепятствует пути Левиафана с третьим гиром». «Нет», – инстинктивно ответил Хиба. Его брови приподнялись. «Третий гир – это наш противник. И я не могу передать их вам. Если вы хотите концептуальное ядро третьего гира, тогда подождите, пока с ними разберемся мы». «Почему?» «Скверно». Хиба тщательно подбирал слова. «Третий гир осквернен. Если вы к ним прикоснетесь, это запятнает и вас. Так что мы очистим скверну, и тогда передадим вам концептуальное ядро». «И до тех пор ты хочешь, чтобы мы оставили вас одних?» Хиба кивнул. Через некоторое время Саяма сложил руки на груди, и небольшой зверек, взобравшийся на его голову, скопировал его позу. «Вот как. Интересное предложение. Согласно моему гороскопу, я сегодня немного нетерпелив. И мое счастливое слово – ярость. Так что...» «Погоди, Саяма-кун, не принимай необдуманных решений, основываясь на ложных гороскопах астрономического отдела!» Воскликнул голос позади грузовика. Саяма нахмурился и повернулся в ту сторону. Подумав, что голос звучит знакомо, Хиба удивленно наклонил голову. «А, я только что получила весточку от Аширасана. Тут должен быть Хиба-кун? Если так, подними свою ручку!» Хиба выполнил просьбу. Но после нескольких секунд тишины Саяма глянул на него, затем снова на другую сторону грузовичка. «Вам видно его оттуда?» «Конечно видно!» «Тогда ответьте на вопрос. Какую руку он поднял?» «Среднюю?» Прошу, повторите свой эволюционный процесс, начиная с микроскопической стадии. Как бы там ни было, что случилось?» «Но...» — сказал голос. «Похоже, нам следует сопроводить Хибакуна и девушку с ним, ничего у них не спрашивая. Звучит как сложная ситуация, и я толком ничего не поняла». «Ха-ха-ха-ха! Спасибо за вашу удивительную бесполезность, Оки-сенсей!» «Хм, не надо мне льстить». «Это была лесть?» – подумал Хиба, но затем упомянутое Саямой имя заставило его вспомнить известного учителя их школы. «А, так тот учитель тоже часть отряда Левиафана. Теперь мне страшно за этот мир». Повернувшись к нему, как и остальные, Саяма невозмутимо посмотрел на Хибу. «Мне бы многое хотелось у тебя спросить, но здесь мы поставим в приоритете организацию». «Ясно». Хиба оглянулся на окружающих его людей. Они были членами УКАТ, но большинство из них выглядели молодо. Немалое число девушек было одного с ним возраста. Тоже относилось к девушке, стоящей рядом с Саямой. Кажется, она не была в школьном совете, но... «А?» Она выглядела знакомо, потому он наклонил голову. «Разве это не Синзи, что вечно с Саямой-саном? Но разве Синзи не... парень?» – пролепетал он. Хиба неожиданно вздрогнул. Пока пот скатывался по его спине, Синзи к нему обратился. «Что-то не так? Ты выглядишь не очень». «А? О, ну... это...» Он огляделся по сторонам, выискивая, чтобы сказать. В итоге его взгляд остановился на девушках. «С этим дизайном женской униформы такое ощущение, что я подсматриваю им под юбки», — пробормотал он с серьезным выражением лица. «Такие мысли делают из меня извращенца». В его сторону полетело множество молчаливых атак. «Я хочу делать это вечно. Но что я должен делать, если я чувствую в сердце волнение? Считать, что ты особенный, старомодно. Считать, что ты обычен, еще более старомодно.